Глава 12. Проходя через квадратную лужайку к Самозе-Холлу, я встретил двух человек. Одна из них была профессор Мэрилин Шоу, возглавлявшая отделение биологических наук. Она единственная из преподавателей, тоже служила во Вьетнаме сестрой милосердия. Второй – Норман Эверетт, старый садовник, вроде моего деда. У него был сын, который не владел ногами, подорвался на мине во Вьетнаме и постоянно находился в центре реабилитации ветеранов в Скенектеде. Старшекурсники со своими родичами и остальные преподаватели были приглашены на ланч в павильоне. Каждому достался омар, сваренный заживо. За Мэрилин, хотя она была достаточно привлекательна и одинока, я никогда не пытался ухаживать, сам не понимая почему. Может быть, тут действовало что-то вроде табу, запрещающего кровосмешение, как будто мы с ней были брат и сестра, потому что оба побывали во Вьетнаме. Теперь она уже умерла и зарыта возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. Ее сразила шальной пулей. Кто в здравом уме стал бы целиться в нее? Сейчас, когда я ее вспоминаю, мне кажется, что я был в нее влюблен, хотя мы старались как можно меньше разговаривать друг с другом. Может быть, мне следует вписать ее в очень-очень коротенький список, женщин, которых я любил. В нем была бы Мэрилин и Маргарет в первые 4 года нашего брака, до того, как я вернулся домой с сифилисом. Я был очень увлечен и Гарриет Гаммер, военной корреспонденткой Демоинского архивариуса, у которой, как выяснилось, родился сын после нашего романа в Маниле. Думаю, можно назвать любовью и то, что я чувствовал к Зузу Джонсон, муж которой был распят. И я был связан глубокой, взаимной и многогранной дружбой с Мюриэл Пэк, которая еще была барменшей в кафе «Черный кот» в тот день, когда меня уволили, а позднее стала преподавательницей английского. Вот и весь список. Мюриэл зарыта там же, возле конюшни, куда достигает тень Мушкет горы на закате. Гарриет Гаммер тоже умерла, только в Айове, далеко отсюда. Ждите меня, девочки, ждите. Я вовсе не собираюсь ставить рекорды, достойные книги Гиннесса, по числу женщин, с которыми я занимался любовью. Неважно, любил я их или нет. Насколько я знаю, мировой рекорд поставил Жорж Сименон, французский мастер детектива, и вряд ли я ему составлю конкуренцию. Как сказано в его некрологии в «Нью-Йорк Таймс», он укладывал в постель 3 женщин в день, и длилось это годами. Мы с Мэрилин Шоу во Вьетнаме не встречались, но у нас там был общий знакомый Сэм Уэйкфилд. Позднее он взял нас с ней работать в Таркингтон, а потом покончил с собой по неясным даже ему самому причинам, если судить по списанной у кого-то предсмертной записке, оставленной на ночном столике. Тогда он уже спал в разных комнатах с женой, которая потом станет деканом женского отделения в Таркингтоне. Я считаю, что Сэм Уэйкфилд спас жизнь мне и Мэрилин, прежде чем расстался с собственной жизнью. Если бы он не устроил нас с ней в Таркингтон, где из нас получились отличные учителя для неспособных к обучению детей, я не знаю, что бы с нами стало. Когда мы с ней встретились на лужайке в центре колледжа, как 2 корабля, я был, хотите верьте, хотите нет, профессором физики на постоянном окладе, а она профессором биологии на постоянном окладе. Когда я еще был учителем, я спросил самый популярный игровой компьютер в Пахлави павильоне «Гриотм», что могло бы случиться со мной после войны, если бы жизнь сложилась иначе. Разумеется, для того, чтобы играть на «Гриотм», вы должны ввести в него данные о возрасте, расовой принадлежности, образовании и положении в текущий момент, отношении к наркотикам и так далее, причем лицо, о котором идет речь, вовсе не должно быть живым человеком. Компьютер не спрашивает, реально это лицо или нет. Ему все это до лампочки. Ему в высшей степени безразлично, насколько он может огорчить или обидеть человека. Вы начиняете его подробностями из жизни, настоящей или выдуманной, а он выдает рассказ о том, что вероятнее всего случится с ней или с ним. Эта история базируется на том, что случалось с живыми людьми, имевшими те же основные исходные данные. Гриотм отказывался работать при отсутствии некоторых спецификаций. Например, если вы не упоминали расу, он зажигал на экране слова «этническое происхождение» и отключался вчистую. Пока он этого не узнает, он не включится. То же касалось и образовательного ценза. Я не сообщил Гриотму, что я получил здесь отличное место и люблю свою работу, Я ему скормил данные только о том, что со мной было до того, как кончилась война во Вьетнаме. Он знал все о войне во Вьетнаме и о том, каких ветеранов она наплодила. Меня он сразу списал в расход, очевидно, судя по сроку, который я там провел. Он сделал из меня горького пьяницу, который бил жену смертным боем и кончил жизнь в трущобе под забором. Если бы я теперь имел доступ к Гриотн, я мог бы спросить, что ждало бы Мэрилин Шоу, если бы Сэм Уэйкфилд ее не спас. Но беглые заключенные разбили вдребезги тот, что был у нас в павильоне, почти сразу после того, как я научил их, как с ним обращаться. Они его возненавидели, и я их не виню. Я сразу же пожалел, что вообще позволил им узнать, что это такое. Они один за другим тыкали в кнопки, сообщая компьютеру свою расовую принадлежность и возраст, и чем занимались их родители, если им это было известно, и сколько они проучились в школе, и какими наркотиками накачивались, и прочее. И Гриотм всех их отправлял в тюрьму на долгие годы. Я не представляю себе, насколько полные сведения были тогда у Гриотм о сестрах милосердия во Вьетнаме. Производители заверяли, что все заложенные в машину программы были не старше 3 месяцев, так что каждая программа имела самые свежие данные о том, что произошло в действительности с лицом или лицами определенного типа. Программисты, судя по всему, постоянно обновляли память Гриотм, снабжая его злободневными сведениями о водопроводчиках, педикюрших, вьетнамских лодочниках и мексиканских беженцах в Штаты, контрабандистах наркотиков, паралитиках, обо всех, кто может оказаться в пределах континентальных границ Соединенных Штатов и Канады. Теперь, как я слыхал, возникли некоторые сомнения в том, что Гриотн остался столь же серьезно и исчерпывающе осведомленным, как в прежние времена, так как компания, производившая эти машины, братья Паркер, перешла в руки корейцев. Новые владельцы переводят все производство в Индонезию, где стоимость труда крайне низкая. Они уверяют, что будут узнавать последние американские новости при помощи спутниковой связи. Не знаю, не знаю. Я не нуждаюсь в помощи Гриотн. Я и без него знаю, что война обошлась с Мэрилин Шоу куда жестче, чем со мной. Все солдаты, которых она видела, были раненые, и каждый из них надеялся, что она сделает для них то, что было в большинстве случаев совершенно невозможно, вернет им здоровье. Я знал, что она была замужем, и что ее муж, оставшийся дома, развелся с ней и женился на другой, пока она еще была на войне, и что она отнеслась к этому спокойно. Может быть, там, на войне, она была любовницей Сэма Уэйкфилда. Я не спрашивал. Вполне вероятно. После войны он ее искал и нашел. Она проходила курс компьютера в Нью-Йоркском университете. Ей больше не хотелось быть медицинской сестрой. Он предложил ей попробовать стать учительницей. Она его спросила, есть ли в Цепионе отделение анонимных алкоголиков, и он сказал, что есть. После его самоубийства Мэрилин, профессор Шоу, примерно неделю пила горькую. Она исчезла, и мне поручили ее искать. Я нашел ее в центре города, она была мертвецки пьяна, и спала на бильярдном столе в задней комнате черного кота. На зеленое сукно натекла лужица слюны. Одна рука лежала на шаре, как будто она собиралась запустить ему в кого-нибудь, как только придет в себя. Насколько мне известно, после этого она спиртного в рот не брала. Гриотм, по крайней мере, в прежние времена, до того, как корейцы обещали окончательно заткнуть за пояс братьев Паркер в Индонезии с помощью дешевого труда и спутниковой связи, не всегда выдавал одну и ту же биографию, когда вы вводили в него определенный набор фактов. Как и сама жизнь, он допускал некий разброс возможностей, выдавая окончательные варианты в зависимости от шансов на выигрыш или проигрыш, насколько они были ему известны. После того, как Гриотм 15 лет назад бросил меня в трущобу умирать под забором, я попробовал спросить его еще раз. Мне выпала судьба чуть получше, но не такая удачная, как на самом деле. На этот раз он оставил меня в армии и сделал инструктором в Вест-Пойнте, только мне там было тошно и скучно. Я опять потерял жену и опять слишком много пил, и у меня были подружки, которые сразу бросали меня, потому что им быстро надоедали мои депрессии и я сам. И я второй раз умер от цирроза печени. Но для беглых преступников Гриотм, однако, почти не находил других вариантов, кроме тюрьмы. Если он и выдавал амнистию, то очень скоро сажал тюремную пташку обратно в клетку. Если Гриотн узнавал, что заключенный латиноамериканец, это дело не меняло. Чуть более оптимистично он был настроен в отношении белых, при условии, что они умели читать и писать, никогда не сидели в психушке и не были с позором изгнаны из армии. А иначе они могли бы с тем же успехом быть черными или латиноамериканцами. А среди тюремных пташек восточной расы и американские индейцы с точки зрения Гриотн были бросовой картой. Когда Верховный суд принял решение о сегрегации заключенных по расовому признаку, во многих юридических округах оказалось недостаточно американских индейцев или представителей восточной расы, чтобы их отдельное содержание было экономически оправдано. На Гавайских островах, к примеру, среди заключенных было всего 2 американских индейца, а в Вайоминге, родном штате моей жены, сидел всего 1 представитель восточной расы. При подобных обстоятельствах суд предписывал считать восточных людей и или индейцев почетными белыми и, соответственно, с ними обращаться. В нашем штате, однако, тех и других было полно, особенно после того, как индейцы принялись сколачивать свободный от налогов капиталец, перенося контрабанды и наркотики по тропкам, не нанесенным на карту через границу из Канады. Так что у индейцев была своя отдельная тюрьма, недалеко от Гремящей Бороды, как называли это место их предки, а мы его называем Ниагарский водопад. У представителей восточной расы была своя тюрьма в Оленьем парке на Лонг-Айленде, весьма удобно расположенная всего в 50 километрах от их подпольных лабораторий по производству героина, в одном из районов Нью-Йорка, Чайна-тауне. Когда вы соберетесь с духом, чтобы представить себе, до каких чудовищных размеров разросся наркобизнес в нашей стране, то поневоле начнете думать, что практически все здесь постоянно находятся под кайфом, точь-в-точь, как я в последние 2 года в школе, или генерал Грант во время Гражданской войны, или Уинстон Черчилль во время Второй мировой войны. Так вот, мы с Мэрилин Шоу снова разошлись, как в море корабли, в тот вечер на лужайке посреди колледжа. Это была наша последняя встреча. Никто из нас не догадывался, что мы видимся в последний раз, тем более трогательно вспоминать, что она мне сказала. То, что она мне сказала, она слышала от меня, когда мы впервые встретились на коктейль-пати, устроенном в нашу честь, когда мы поступали на работу, это было очень давно, и мы болтали, чтобы прощупать друг друга. Я ей рассказал, как я встретился с Сэмом Уэйкфилдом на Кливлендской выставке технического творчества и какие слова он мне сказал. А теперь, когда я спешил на суд и расправу, она повторила мне эти его слова. «Куда спешим, сынок?»